«Деда, ну ты даешь», — сказал я. «А чего уж так, на полпути? 25 лет, еще лучший возраст». Дед ухмыльнулся. «Понимаешь, Пит», — прежним ехидным тоном сказал он, «когда имеешь больший выбор, то в любом возрасте находишь достоинство. Вот поживешь с моё, оценишь». Собеседник деда подошел, остановился между нами. Вопросительно посмотрел на меня. «Петр Хрумов?» «Да». Он покачал головой, будто не мог поверить словам. «Как ты понимаешь, Крей, с тебя ящик вина», — заметил дед. Седовласый кивнул, с жадным любопытством изучая мое лицо. «Вы ведь даже не биологические родственники. Простите, я Крей Заклад, сотрудник торговой лиги». Мы пожали друг другу руки. «Я вас покину на некоторое время. Это будет правильно», — решил Крей. «Крей Завсклад», — насмешливо сказал дед, когда сотрудник лиги удалился. «Оптимисты наивные. Живут сотнями лет, а ума не нажили. Он не верил, что ты сможешь меня найти. Даже спорил, представляешь?» Я кивнул. Мы так и стояли, нелепо отводя глаза и не решаясь заговорить. «Давай я тебе вина налью», — дед вдруг засуетился. «Они тут знают толк в радостях жизни. Такие милые, в сущности, люди». Он повернулся к столу, как-то дерганно, неловко. Каждое движение было слишком размашистым, сильным. Дед не мог соразмерить свое новое тело с наложенным старостью стереотипом. «Дед!» — закричал я, бросаясь к нему. «Дед!» И обнял он меня слишком сильно, забывая, сколько силы теперь в его теле, щедро отпущенной вратами силы и молодости. «Дед, как я рад, что ты стал таким!» — прошептал я. «Черт, я за это готов полюбить тень! Если вернешься в университет лекции читать, на тебе все студентки повиснут». «Тихо, не скажи при Маше, а то будут мне и лекции, и студентки». Мы переглянулись. «Да чему я в конце концов удивляюсь?» «Заметано», — согласился я. «Простите, что прерываю ваш глубоко личный диалог». Я обернулся, еще не отпуская деда. Рептилоид сидел у наших ног с обиженным видом любимой собаки, на которую вдруг перестали обращать внимание. «Привет, Карл», — сказал я. «Рад встрече. Скажи, Петр, твое отношение ко мне не ухудшилось после того, как я перестал служить временным хранилищем для Андрея Валентиновича?» Присев на корточки, я коснулся мягкой серой чешуи. Протягивать руку было нельзя, это слишком походило бы на «дай лапку, песик». «Я очень тебе рад, счетчик», — сказал я. «И не обижайся на счетчика, это комплимент. Ты ухитрился сосчитать самую важную для меня задачу и сохранить результат. Помнишь, ты спрашивал, как люди примут вашу расу? Я не знаю, как люди. Я твой должник. Или друг. Как тебе больше нравится?» Привстав на задних лапах, счетчик вытянулся к моему уху. Шепот был едва уловим. «Звезда, которую вы называете Спика. Газовый гигант, он один в системе. Газовый гигант, опоясанный кольцом». Меня обдало жаром. Это был не просто жест отдельного рептилоида по отношению к отдельному человеку. «Спасибо. Ты тоже знаешь, где мой дом». «Решил открыться и Петру, Карл?» — спросил дед. «Давай, не бойся. Он умеет хранить тайны». Пасть рептилоида щелкнула. Он колебался так ярко и зримо, что у меня не осталось сомнений. Это не игра в человеческие эмоции. Это бушующая в нем борьба. Битва, длящаяся веками по его внутреннему времени. «Мы не живые, Петр», — дед кивнул, глядя на мое обалдевшее лицо. «Газовые гиганты не рождают жизнь. Мы потомки того, что было машиной. Машиной из тени». «Живые компьютеры космоса. Ага, счетчики. Поразительное умение общаться с машинами, явное отсутствие потребности в дыхании и пище, невозможность симбиоза с Куалькуа. Как я не понял этого раньше?» Счетчик ждал, вглядываясь в мое лицо. «Это ничего не меняет, Карл», — сказал я. «Совсем-совсем ничего». Все в домике было новеньким и носило столь яркий отпечаток дедовских привычек, что я не удержался от вопросительного взгляда. «Под меня сделали», — развалившись в кожаном кресле, сообщил дед. «Без вопросов. Удобно, знаешь, нет возни с идиотами-сантехниками, блуждания по магазинам с балбесами-продавцами». Я кивнул. Отношение деда к работникам сферы обслуживания было мне хорошо известно. «Похоже, ты решил надолго обосноваться». Дед протестующе поднял руку. «Петя, я решил дожидаться тебя. Я надеялся, что рано или поздно...» «Мне достаточно было 2 дней», — сказал я. Маша и Келлос остались в саду. Им хватило деликатности дать нам время, что неудивительно для Келлоса, но по-прежнему странно в Маше. Сквозь полуоткрытую дверь я видел спальню. Блин, ну надо же! Зеркальный потолок, огромная кровать. Раньше дед насмешливо называл такие «Ленин с нами». Какие-то хрустальные финтифлюшки на стенах, картины, цветы. «Неужели полностью удовлетворили твои вкусы?» — спросил я. Дед проследил мой взгляд и смутился. «Пит, черт возьми, да ты же не ребенок. Можешь понять, что такое обрести молодость?» «Чисто умозрительно. Дед, ладно, оставим это. Расскажи лучше, как все произошло. Где вы были с Машей? Как ты ухитрился за пару дней добраться до руководства торговой лиги?» «Стоп», — дед притормозил меня. «По порядку, ладно?» Трудно было называть его дедом. Хотелось, как тогда, на крейсере «Алари», закрыть глаза и вспомнить прежнего Андрея Хрумова. Но я не поддался искушению. Это навсегда. Дед теперь будет таким. «Вначале мы попали в очень своеобразный мир. Маша рассказала?» «Ты знаешь, нет. Я лишь понял, что ей там сильно не понравилось». «Еще бы. Понимаешь, в чем проблема? Я не люблю чужих как класс. Как общественные структуры, построенные на совершенно иных моральных принципах. К отдельным представителям чужих я готов относиться более чем положительно. А Маша не приемлет чужих как личности. Какая-то идиосинкразия к нечеловеческому облику». «Ладно, это лирика, к тому же тебе известная. Так вот, Пит, я понял, что такое тень еще на той бродячей планете. Как транспортная сеть, врата годятся не больше, чем микроскоп для заколачивания гвоздей. Их слишком много в каждом мире и в то же время слишком мало для настоящего удобства перемещений. Расстояние в 500 километров уже перебор для транспортной сети в человеческом понимании. Да и напугать твоих приятелей-геометров могло лишь одно — миры, в которых их героические регрессоры будут пачками дезертировать. Не гибнуть в борьбе, не теряться среди миллионов миров, а именно дезертировать, презрев все, вколоченное воспитанием. Давай подумаем, что может вынудить к массовой, скажем, эмиграции тысячи людей? Людей, как бы там ни было, не похожих друг на друга. Вся унификация геометров остается на поверхности, а в глубине-то старая история. Один втайне пишет стихи и читает их компьютеру. Другой стыдливо мечтает о славе и почестях, о мягкой кушетке в зале мирового совета. Третьему хочется, ай как хочется, чтобы любимый наставник отстегал его розгой по мозолистым регрессорским ягодицам. Дед хихикнул, довольный завернутой фразой. Ну невозможно унифицировать человека. Ни в сторону дьявола, ни в сторону ангела. Все они остаются разными. Значит, и ловушки для них должны быть непохожими. Да к тому же и срабатывающими, быстро и неотвратимо. Каждому простор для самовыражения. Кто-то из пропавших геометров до сих пор регрессорством занимается. Бедняги, нашелся и для них мир, уставший от технического развития, желающий керосиновых ламп, рыцарских турниров и вольной охоты за мохнатым мамонтом. Все это элементарно просчитывается, Пит. Так что фокус с вратами меня не удивил. Я больше от того смутился, что Маша осталась со мной. Да еще от того, что по-прежнему был в теле счетчика. Так ты надеялся вернуть себе прежний облик? Конечно, иначе я бы во врата не полез. А мирок, куда мы попали, и впрямь оказался любопытный. Дед пожевал губами. Стариковская гримаса на лице крепкого мужика выглядела карикатурой. Это был мир метаморфов, мой мальчик. Планета, чьи жители играли со своим обликом, как дорвавшаяся до денег красотка с платьями и косметикой. Зрелище любопытное. Машу оно привело в ужас. Ты понимаешь, ей все-таки надо было убедиться, саму себя успокоить. Кто же я на самом деле? Муляж Хрумова в теле рептилоида или настоящий Андрей Валентинович? Она и пришла в мир, где могла сделать выводы. А мне этот мир нужен был, чтобы снова обрести человеческий облик. Может быть, не только поэтому вы оказались вместе? Дед отвел глаза. Возможно. Я чувствовал, что она в панике. Я ожидал чего-то подобного. В общем, мы были вместе. Насмотрелись всякого. От простых оборотней — люди-тигры, люди-птицы, ихтиандры всякие. И до экзотики. Идет существо, Петя, вроде бы человек. Вот только две головы. Влюбленные это, понимаешь? Вместе навсегда до первой ссоры. Этакий милый гермафродит, воркующий сам с собой. Захотели и слились. Теперь ходят в непрерывном оргазме. А есть и следующий этап. Ползет по равнине холм. Гора бурой плоти, вся в морщинах, трещинах, слизь какая-то сочится. Не бесцельно, а для снижения трения. Туша тон в 50. Это семья. Мама, папа, детки, старички-родители, кузены и кузины, внучатые племянники. Что там внутри делается, не знаю, может быть и ничего. Абсолютно самодостаточное существо. Очень, кстати, дружелюбное и любопытное. Ты понимаешь, Петя, никто на нас не нападал. Не пытались съесть или ассимилировать. Общались, помогали. Когда выяснилось, что в теле рептилоида есть еще один разум, мне сделали тело. И Карл, спасибо ему, вогнал туда мое сознание. Сделали? Понимаю, дед закряхтел. У него были образцы моих тканей. Я сам об этом попросил перед смертью-то. Надеялся дожить внутри рептилоида до того дня, когда мы научимся выращивать тела. Мы сейчас это умеем. Ты что, не слышал, какие слухи ходят про японского премьера или про американского? Это слухи, обрезал дед. Единственный человек, который реально продлевает свою жизнь за счет клонирования, впрочем, тебе не стоит знать имя. Просто очень богатый человек, известный филантроп. Но я бы так не смог. Гладить по голове своих юных клонов, потом командовать врачам, которого первым взять на операционный стол. Нет, Петя, лучше к червям в землю. Верю, сказал я. Легкость, с которой дед опроверг бульварные сплетни и сообщил правду про неизвестного мне миллиардера, приводила в ужас. В общем, получил я такой подарок. Дед посмотрел на свои руки. Приятный подарок. Только все равно задерживаться там не хотелось. Мы с Машей ушли. Вот тут я очень боялся, что окажемся в разных мирах. Но пронесло. Вышли прямо здесь, на планете торговой лиги. Видимо, удачно, они с большим любопытством нас слушают. И хотят помочь? Дед вздохнул. Валяй, говори, что они обещают? Почти ничего. Лезть в войну не собираются, поругивают тень. Считают ее вынужденной мерой, которую сменит их система свободного передвижения. Дурачки. Либо к тому же придут, либо никто на их туннели не клюнет. И предлагают войти в тень. Я кивнул. Кэлос, он неплохой человек, деда, говорит то же самое. Естественно. Альтернативы нет, Петя. Мы смотрели друг на друга. «Понимаю», — мягко сказал дед. «Как-то это не вяжется с раем, да? Но это не рай. Считай миры геометров адом, миры тени — чистилищем. И делай выбор. Ты однажды настоял на своем. Мы не приняли союз с геометрами, полезли сюда. И вот стоим у истоков. Здесь зародилась человеческая раса. А может быть, все расы Вселенной? Может быть, жизнь и впрямь такая редкая штука? Все, что нам попадалось в космосе, ростки из одного корня? Отсюда, с Земли изначальной. Это Земля изначальная? Да, она самая. Все, что я готовился ответить деду, смешалось у меня в голове. Я даже вскочил и подошел к окну. Небо, лес и река. Я думал, здесь обитают самые продвинутые жители тени. Те, кто уже утратил человеческий облик. Кэлос рассказывал про одну такую планету. А они тут жили, может, и сейчас обитают, только для нас уже неощутимы. Я молчал. Смотрел, как в саду беседуют, стоя попивая пиво, Маша и Кэлос. Рептилоид сидел между ними, крутил головой, напоминая не разумное существо и не робота, конечно, а милое домашнее животное. «Дальше идти некуда, Пит», — сказал дед. Подошел, обнял меня за плечи. «Мальчик мой, ты старался. Ты все сделал как надо. Но это тупик. Путь кончился. Ты пришел в самый большой во Вселенной и горный дом. Карты розданы, и за столом есть лишь два свободных места. Добровольное рабство и принудительная свобода. Все». Я молчал. «Еще можно выйти из игры, Петя. Можно остаться работать в казино, но только учти, это будет означать поражение». Я молчал. «Решай, Петя, ты вправе решать. Ты лучше, чем я, чище и откровеннее. Твоя очередь делать шаг, решай. Может быть, торговая лига и впрямь станет альтернативой тени. Или мы придумаем что-то другое. Но сейчас, сейчас важно просто выжить, сохранить землю». «Как мы войдем в тень?» — спросил я. Дед вздохнул. «Вот это как раз самый сложный вопрос, Петя».